Селия встала и направилась к низкому столику, на котором лежали сигареты, большая зажигалка и стояла бутылка с виски. Потом села на пол, скрестила длинные ноги. Юбка ее поднялась на несколько сантиметров выше колен. — Значит, я для вас совсем ничего не значу? — спросила она, наливая себе виски. — А почему вы должны для меня что-то значить? — ответил Гилрой вопросом на ее вопрос, но взгляд его был пустым, и глаза были похожи на стеклянные шарики. Она пристально смотрела на виски, держа стакан на свету, и ее мозг лихорадочно напрягся, ища выхода из этого неприятного положения. — Ведь вы меня когда-то любили, — сказала она, надеясь, что воспоминания о прошлом могут приблизить его к ней. Вы что, забыли это? Эти дни и ночи разве для вас уже ничего не значат? Гилрой снова заиграл. Это для вас они ничего не значат, — ответил он. Вы решили, будто нашли что-то лучшее. Всем свойственно ошибаться, — возразила она, стараясь сдерживаться, — но нервы ее были настолько напряжены, что ей с трудом это удавалось. — Я ошиблась. Разве мы не можем начать все сначала? — Нет смысла менять что-то в наших отношениях, — нервно сказал он. — Было время, когда вы могли добиться того, на что надеетесь сегодня, но вы сами упустили его. Он вскочил. — Теперь вам надо уходить. «Вы не должны были приходить сюда!» Она с отчаянием посмотрела на него. «Я даже не имею права просить вашей помощи!» Он покачал головой. «Понимаю, вы хотите попросить о чем-то дурном, но даже без вашей просьбы...» Он сжал свои большие кулаки. «Я сделаю это!» Селия поставила стакан с виски на столик. — Что вы хотите им сказать? — спросила она недоуменно. — Если Ролла попросит меня сделать это, я сделаю, — ответил Гилрой, направляясь к окну и останавливаясь там, широко расставив ноги и засунув руки в карманы халата. — Но знаете... что это будет концом для нас всех. Он передернул плечами. Это будет хорошо? Суеверный ужас, долго дремавший, ослабленный жестоким и циничным существованием, с ужасающей силой проснулся в цели. Если он попросит что? Спросила она, напрягаясь. Разве... вы все колебались когда-нибудь сделать что-либо, приносящее вам деньги? — ответил он ей, не оборачиваясь. — Уйдите от этих людей, Селия. Я вас уже просил об этом и больше не повторю. Она встала. — Я вас не понимаю. Она боролась со страхом, который внезапно охватил ее. — У вас... сегодня какое-то странное настроение, может быть, завтра? — Я вам покажу кое-что, — неожиданно сказал он, направляясь к шкафу. Взял там две маленькие куколки, сантиметров по 10 каждая. Одна из них, безусловно, изображала Селию. Такие же красные платья и белый тюрбан на голове. Другая... в голубом шелковом платье, имела на грубо вырезанной голове обрывки желтого шелка. Селия с расширившимися от удивления глазами перевела взгляд на Гилроя. — Посмотрите, посмотрите! — настаивал он, бросив куколок на диван. Они упали вместе, белая куколка поверх черной. 4 раза он хватал кукол и бросал их на диван, и каждый раз они падали так, что белая оказывалась сверху. Видите, как всегда получается. «Вы хотите меня напугать?» Она прижала палец к губам. «Попробуйте сами». Он перебросил куколок ей. Целия не сразу решилась, потом, разозлившись, швырнула игрушки на пол. Они отскочили к стене и, ударившись, упали на ковер. Белая поверх черной. Целия задрожала, лицо ее посерело. «Что это означает?» — прошептала она. «Ничего хорошего», — Гиллори поднял кукол. «Просто это ваша судьба». И он приблизил к ней белую куклу в смешном голубом платье и с обрывками шелка на голове. Целия в ужасе отшатнулась, ее всю трясло от страха и злости. «Вы хотите запугать?» Пронзительный звонок прервал ее. «Кто это?» Она испуганно поглядела в сторону прихожей. «Не знаю». Они оба стояли неподвижно. Звонок повторился, более долгий, тревожный. «Вам бы лучше пройти туда». Он показал на дверь в соседнюю комнату. «Лучше не отвечайте на звонок», — посоветовала Селия, думая в это время о батче. «Если кто-нибудь увидит меня здесь...» Гилрой равнодушно улыбнулся. «Вам нужно было подумать об этом прежде». Она поняла, что он откроет дверь, и в отчаянии бросилась в заднюю комнату. Гилрой подождал, пока она закрыла за собой дверь, прошел в переднюю. Пришел доктор Мартин. «Мне необходимо с вами поговорить». Не дожидаясь приглашения, доктор направился в гостиную. «А я вас ждал», — сказал Гилрой, входя за ним следом. Доктор потянул носом. Легкий запах духов, который употребляла Селия, не оставлял никакого сомнения о ее присутствии здесь. Мартин бросил на Гилроя приветливый взгляд, но тот сохранял полное спокойствие и невозмутимость. «Нет никаких пределов для Селии в поисках возлюбленных», — подумал доктор, устраивая свою костлявую персону в глубине кресла. «Не находите ли, Гилрой, что вы давно играете в джазе?» — сказал он, сцепив пальцы, потом нахмурился. «Но вы мне только что-то сказали. Почему это вы меня вдруг ждали?» Гилрой снова сел к роялю. «Не беспокойтесь, доктор, об этом», — сказал он. «Продолжайте. Вы действительно думаете, что я давно играю в джазе?» Мартин внимательно посмотрел на него. «Вы несколько странный тип». Он не скрывал удивления. «Но не правда ли вы согласны со мной?» «Возможно», — Гилрой пожал плечами. «Я могу дать вам возможность заработать приличные деньги», — продолжал доктор после небольшого молчания. «Существует человек, которого очень интересует вуду. Он заплатит хорошие деньги. Вы можете в этом деле быть полезным». «Вуду? А что дает вам основание думать, будто я знаю, что это такое?» «Ничего», — доктор передернул плечами. «Я кое-что читал по этому предмету и прекрасно понимаю, что это просто примитивное суеверие. А вы умны, я знаю. Вы можете стать экспертом по вуду. Это все, что нужно для того, чтобы заработать деньги. Для вас это составит 1000 фунтов. «А что конкретно я должен делать?» Гилрой закрыл глаза. «А это очень просто. Мы организуем несколько сеансов и проделаем все таким образом, чтобы он поверил, будто вы большой знаток этого ритуала. Когда он заплатит деньги, мы прекратим это. Подробнее поговорим сегодня вечером у Ролла. Я просто хотел удостовериться в вашем согласии». «Если дело касается такой несложной вещи...» Гилрой наклонил голову. «Конечно. Но вы действительно уверены?» «Да, уверен. Вам придется только узнать, чего именно он хочет. Полагаю, что все будет просто. Этот человек не совсем в своем уме». «А вы сами? Вы не верите в ритуал вуду?» — спросил Гилрой каким-то безразличным тоном. Доктор усмехнулся. «Но выход-то не будьте идиотом», — сказал он. «А вы сами?» «В моей стране в это верят», — ответил неопределенно Гилрой. «Ну, конечно, мы ведь всего лишь необразованные негры. Итак, мы будем говорить об этом сегодня вечером у Ролла». Гилрой встал. Доктор посмотрел на него. «Я думаю, могут встретиться некоторые трудности», — проговорил он. «Но вы нам поможете, не правда ли?» «Я сделаю все, о чем вы меня попросите, доктор», — ответил он. Доктор тоже поднялся. «Да, 1000 фунтов — это совсем не пустяк», — сказал он, следуя за Гилром к двери. «Я еще должен многое приготовить к сегодняшнему вечеру». Гилрой открыл дверь. «До вечера». Доктор остановился на площадке. «На вашем месте», — посоветовал он, пристально глядя на негра, — «я не употреблял бы этих духов. Люди могут подумать, мне нечего беспокоиться, а мне никаких-то людей». В голосе Гилроя послышался вызов, и он захлопнул дверь перед носом врача.